коснувшись собственных серег, а тогда обязательно. Но почему? Возмущенно воскликнул парень. Зачем? Вот лично мне так не нравится, а других целей, кроме красоты, я в этом не вижу. Артефактные серьги – вещь полезная и нужная. Они охватывают заложенными в них чарами голову, и потом, в зависимости от предназначения, защищают или разум, что бывает чаще всего, или создают щит физический. В общем, надо, дети, серьги входят во все стандартные наборы. А если без них? Не смело поинтересовался Фред, показывая брату поддержку. Вот же неуемные. Тогда артефактор возьмет в 5 раз больше за работу с ожерельем. Или могу предложить пирсинг. КХМ, смешались парни. Итак, с этим решили, то попросите кого-нибудь себе уши проколоть. Дафну или кого со своего факультета. Сами разберетесь. Парни кивнули. Вот и чудесно. Не хватало еще тут недопониманий на таких пустяковых поводах. Учитель, а это что? Девочка нарыла в сумке немаленький бумажный пакет, в котором лежала леталка. Ао, думаю, здесь подростки точно найдут повод порадоваться. А это, дети, летный комплект, улыбнулся я, глядя на их лица, пояс, сапоги и наручи. Инструкция в комплекте, сегодня вечером научу пользоваться. Опа! После недолгого молчания осмысления произнес Джордж. Согласен, кивнул Фред. Дафна же решила промолчать, но по загоревшимся глазам девочки было ясно видно, перспектива полетать самой ей очень нравится. КХМ, профессор, обратился ко мне Фред, а вы с помощью похожих штук летаете? Он потряс одним из сапог, не улыбнувшись, ответил я, контролирую воздушные потоки, заставляя их поднимать себя в воздух, ну и немного телекинеза, его еще и так можно использовать. Разумеется, степенно подтвердил я, телекинез – это в своей сути контроль магии, и, следовательно, вообще универсальнейшая вещь, способная на все и ограниченная в своем функционале лишь фантазией. А во, хором выговорили ребята, когда я поднялся по воздуху, словно по ступеням на 3 шага. Все в ваших руках, я улыбнулся и развел руками, а сейчас мы начнем. Что делать? Воодушевленно, хором произнесли близнецы. Ха-ха, мне нравится ваш настрой, широко улыбнулся я, вон 2 палатки, дуйте переодевайтесь. В это, странным взглядом обведя форму, спросила маленькая аристократка. Там, конечно, подтвердил я, а что, не нравится? Нет-нет, все нормально, как-то потерянно произнесла девочка. Я пошла. Конечно, вновь произнес я, а в чем проблема-то? Обратился к близнецам. МММ, замялся Джордж, не уверен, но наверное, штаны. Ну да, кивнул я, а проблема-то в чем, понимаете? Я вот сейчас задумался и понял, что ни разу не видел девочек со слизеринов чем-то кроме мантий. А, растерянно произнес я, и что это должно означать?